«Перестаньте морочить мне голову, а то я чего доброго рассержусь, и тогда вам не поздоровится. Я не лгу, все, что я сказал, сущая правда. Первая ложь, что приятеля зовут Генрих Шмидт, никогда не заглядывал в чемодан. Вторая ложь. Причина сдачи на хранение. Третья ложь. Так-то, милейший господин Хергезель, каждое ваше слово — ложь? Нет, все это правда. Генрих Шмидт собирался в Кёнигсберг, а так как чемодан очень тяжелый и не мог ему там понадобиться, он попросил меня сдать его на хранение. Вот и вся история. И он не поленился съездить в Эркнер и оставить у вас квитанцию, вместо того, чтобы положить ее к себе в карман. Ну и правдоподобная же история. Нечего сказать, господин Хергезель. Впрочем, пока что не будем останавливаться на этом вопросе. Мы еще не раз к нему вернемся. Вы будете так любезны и отправитесь со мной в гестапо. Что же касается вашей жены? Моя жена ничего не знает про эту историю с чемоданом. Она тоже так говорит. Но я уж сам разберусь, что она знает и чего не знает. Да, кстати, раз вы здесь у меня вместе, мои нежные голубки, скажите-ка, вы познакомились, когда работали на фабрике военного обмундирования? Да, в один голос ответили они. Ну-с, и как же было дело? Чем вы там занимались? Я работал монтером, а я кроила мундиры. Превосходно! Оба вы паиньки, прилежные ребята. Ну а кроме того, что кромсали материю и тянули проволоку, что вы еще там делали, милые детки? Может, статься, организовали миленькую маленькую подпольную группку в компании с неким Еншем и еще с Григолейтом? Оба, побледнев, смотрели на него. Откуда мог он это знать? И они растерянно переглянулись. «Хе-хе!» — насмешливо захохотал Лауб. «Что, поддел я вас? Да ведь за вами все время была слежка, за всеми четырьмя. Счастье ваше, что вы так скоро разошлись. А то мы бы с вами еще раньше познакомились. Да вы тут на заводе находитесь под надзором, Хергезель». Они были так ошеломлены, что им и в голову не приходило отпираться. Комиссар внимательно всматривался в них, и вдруг ему пришла новая мысль. «А кому принадлежит пресловутый чемодан? Григолейту или Еншу?» «Это... ну, да теперь все равно, раз вы все знаете. Это Григолейт навязал мне чемодан. Он обещал забрать его через неделю, но прошло много больше недели. Тю-тю, ваш Григолейт. Ну, я до него еще доберусь. Понятно, если он еще жив». «Господин комиссар, я хочу заявить, что мы с женой с тех пор, как вышли из подпольной группы, политикой не занимались, да и группа распалась, прежде чем мы начали активно работать. Мы поняли, что это дело не для нас». «Да-да, я тоже это понял», — насмешливо вставил комиссар. Но Карл Хергезель решительно продолжал. «С тех пор мы занимались только своей работой и ничего не делали против государства. А чемодан-то Про чемодан-то вы забыли, Хергизель. Хранение коммунистической литературы — государственное преступление. За это голову долой, голубчик. Ну, фрау Хергизель, что вы так волнуетесь? Фабиан, оторвите эту дамочку от ее мужа. Только ради бога понежнее, Фабиан. Смотрите, не повредите милой крошке. У нее недавно был выкидыш. Не хочет малютка поставлять фюреру солдат. Трудель, умолял Хергизель, не слушай его. Наверное, в чемодане нет никакой литературы. Это просто моя выдумка. Может, там действительно белье и одежда. И Григулейт вовсе мне не наврал. «Правильно, молодой человек», — похвалил комиссар Лауб. «Подбодрите свою женушку. Оправились немного, милочка. Тогда поговорим дальше. Перейдем от государственной измены Карла Хергизеля к государственной измене Трудель Хергизель, урожденной Бауман. Моя жена ничего обо всем этом не знала. Моя жена ничего противозаконного не делала. Ну как же, оба вы честные национал-социалисты. Но вдруг комиссар Лауб распалился злобой. А знаете, кто вы на самом деле? Подлые коммунистические гады, гнусные бунтовщики. Постойте, я выведу вас на чистую воду. Я доведу вас обоих до виселицы. Оба вы будете у меня болтаться. Ты с чемоданом, набитым враньем, и ты с выкидышем. Верно прыгала с этого стола, пока дело не выгорело. Так что ли, а? Говори. Он схватил за плечи и тряс почти потерявшую сознание женщину. «Оставьте мою жену! Не смейте ее трогать!» Хергизель набросился на комиссара. Фабиан кулаком отшвырнул его. 3 минуты спустя он под охраной Фабиана сидел в наручниках на кухне и с отчаянием в душе осознавал, что Трудель оставлена на произвол мучителя, и он бессилен ей помочь. А Лауб продолжал мучить Трудель. Она не помнила себя от страха за своего Карли, но должна была теперь отвечать на вопросы об открытках Квангеля. Лауб не верил, что не встретили случайно. Нет, ни на минуту не порывала она связи с Квангелями. Вместе с этими подлыми тварями состояла в коммунистическом заговоре, а муж ее, Карл, был в курсе этих дел. «Сколько открыток вы рассовали? Что там было написано? Как относился к ним ваш муж?» Так час за часом истязал он ее, между тем, как Хергизель, терзаясь адской душевной мукой, сидел на кухне. Наконец прибыл автомобиль, прибыл чемодан, пришло время его открыть. «Ну-ка, Фабиан, вскройте мне эту штуку», — сказал комиссар Лауб. Карл Хергизель снова был в комнате, но под охраной. Стоя в разных углах, бледные, убитые Хергизели смотрели друг на друга. «Что-то тяжеловато для белья и одежды», — насмешливо сказал комиссар. Меж тем, как Фабиан орудовал проволочным крючком в замке. «Ну вот, сейчас мы увидим, что там за музыка. Боюсь, вам обоим не поздоровится от нее. Как вы полагаете, Хергизель? Моя жена никогда даже не слышала об этом чемодане, господин комиссар, настаивал Хергизель. Конечно, а вы не знали, что ваша жена по поручению Квангеля подбрасывает на лестницах открытки преступного содержания? Каждый был государственным преступником сам по себе. Премилая чета, нечего сказать. «Нет!» — выкрикнул Хергизель. «Нет, это неправда, Трудель. Скажи, что ты этого не делала, Трудель». «Да она сама созналась». Это было один-единственный раз, Карли, и то случайно. «Я вам запрещаю разговаривать между собой. Еще одно слово, и вы опять отправитесь на кухню, Хергизель. Ну что, открыли эту штуку? Что там такое?» Они с Фабианом загораживали чемодан, и Хергизели не видели его содержимого. Сперва оба агента перешептывались между собой. Затем Фабиан с видимым усилием вытащил содержимое чемодана. На свету блеснул винтами, шпонами, новенькой краской небольшой типографский станок. «Печатный станок», — сказал комиссар Лауб. «Изящный маленький печатный станок для погромных коммунистических листовок. На этом с вами можно покончить, Хергизель. На сегодня и навсегда». «Я не знал, что в чемодане», — твердил Карл Хергизель. Но он был так испуган, что утверждение его звучало неубедительно. «Сейчас это уже не имеет значения. Вы обязаны были сообщить о встрече с Григулейтом и сдать чемодан. Ну, давайте кончать, Фабиан. Уложите обратно эту штучку. Я знаю все, что нужно, и даже больше того. На женщину тоже надеть наручники. Карли мой, прощай!» Громко крикнула Трудель Хергизель. «Прощай, любимый, я была очень счастлива с тобой». «А ну-ка, заткните ей глотку!» — заорал комиссар. «Это что такое, Хергизель?» Карл Хергизель вырвался от полицейского в тот момент, когда на другом конце комнаты грубое ручище зажало рот Трудель. Хотя он был в наручниках, ему все же удалось свалить мучителя Трудель. Они покатились по полу. Комиссар подал знак Фабиану. Тот приблизился к борющимся, немного постоял и вдруг 3-4 раза ударил Карла Хергизеля по затылку. Хергизель охнул. По телу пробежала судорога, и он затих у ног Трудель. Она, не шевелясь, смотрела на него. Изо рта у него текла кровь. Весь долгий путь в город она тщетно надеялась, что он очнется, и ей удастся еще раз заглянуть в его глаза. Но нет. Ни единого взгляда, ничего. Ничего они не сделали, и все же они были обреченные люди».